паучок с английского. Он по паутинке шел издалека. Брызнули дождинки, смыли паука. Выглянуло солнце из-за тучи вдруг. Бодрый и просохший к нам пришел паук. Червяк-чудак. Шел по улице червяк. Это выглядело так. То себя сожмет в кулак, то растянется чудак. Шел по улице червяк, всем показывал кулак. Что ни шаг, то кулак, что ни шаг, то кулак, что ни шаг, то кулак, не по злобе, просто так. Шел по улице червяк, забияка и чудак. 48 кулаков показал и был таков. Школа для щенков. Когда щенки приходят в класс, там учатся они вилять хвостом, встречая нас, а вот кусать ни-ни. Когда щенки приходят в класс, щенкам не до забав. Учитель им считает раз, и все в ответ хав-хав.